Глава 32. За последующие 3 недели весна разгулялась, плавно поворачивая к лету. Снежеград зеленел, цвел и преображался, превращаясь в один большой парк. По темным остовам зимних деревьев не получалось понять, сколько же их здесь на самом деле. А сейчас я думала, что столицу стоило бы назвать Лесоградом, настолько плотным был укутавший ее зеленый ковер. Хотелось бродить по улицам, вдыхать весну и ни о чем не думать. Не иначе, как сказывалось Полине на влияние и присущая молодость и беспечность. Но я каждый раз одергивала себя и заставляла работать. Желающих получить у меня консультацию было столько, что мне пришлось организовать запись, а еще все сильнее думать о найме секретаря. Но я решила отложить эти мысли до осени, когда точно определюсь, буду ли поступать в местную медицинскую академию или пока останусь вольной целительницей. Пока же я заканчивала прием и ждала своего обеденного перерыва. На днях присмотрела неподалеку неплохое кафе, где было приличное и недорогое меню. Еще там всегда играла приятная музыка, подавали отменный ароматный кофе, а часть столиков уже вынесли на улицу, чтобы можно было есть и любоваться окружающей красотой. И каждый день новое фирменное блюдо, на которое я уже настроилась, когда услышала звонок над входной дверью. Записанные на первую половину дня посетители уже закончились, но ко мне частенько прорывались те, кому нужна была консультация сию секунду. Кого-то в самом деле принимала, других записывала в очередь или отправляла в лечебницу. Поэтому не особенно удивилась визитерам, неспешно встала из-за стола и открыла дверь в холл. Но вместо обычных встревоженных мамочек меня ждали потрепанный Федор, зажимающий нос пальцами, и Ксения в порванном платье. При этом один бантик с ее всегда идеальной прически слетел, а по щеке тянулась глубокая царапина. «Отец небесный и мать землица!» — воскликнула я на здешний манер. «Что с вами случилось?» «Подрались», — лаконично ответил Федор, а Ксения поддержала его вздохом. «Все живы?» Он кивнул, а я все же завела их в кабинет, вытащила из ящика стола аптечку и теперь разглядывала разбитый нос младшего Гордеева. Вправлять вроде бы не надо, обойдусь заживляющей мазью и холодным компрессом. И хорошо, что все-таки не пожалела времени и сил и собрала в кабинете хотя бы минимальный набор медикаментов. Пусть я и не могла лечить как полноценный врач, зато вполне могла оказывать первую помощь нуждающимся как ответственный гражданин. Даже прошла для этого специальные 10-дневные курсы, и вот пригодилась. Разобравшись с Федором, я промокнула бледно-розовым раствором царапину Ксении и ее содранные колени. Других повреждений на детях не было, поэтому я с облегчением выдохнула и села напротив них. «Ну а теперь рассказывайте, и желательно в деталях. С кем подрались? Из-за чего? Кто победил?» На последней фразе Ксения самодовольно хмыкнула, да и Федор слегка приободрился, поэтому ответил длиннее одного слова. «Это все Соловьев с дружгами из параллельного класса насели на меня, когда шел на танцы, а мелкая вмешалась». «Они полезли трое на одного!» — возмутилась Ксения. «Ты их магией?» — спросила с опаской, потому что колдовала Ксения резво и беспощадно, зачем я имела удовольствие наблюдать 3 раза в неделю на ее тренировках. Только на полигоне были преподавательницы и защита у ее соперниц, а в школе обычные дети, которым наверняка пришлось бы худо. «Подсечкой!» — поджала она губы и поглядела сукаризной. «Мол, как так, Софья? Ты же знаешь, как я трепетно отношусь к правилам. А за такое их нарушение могут из курсов попросить». Я это знала, как и то, что младшая Гордеева крайне ловко нарушает правила, когда ей выгодно. Вспомнить хотя бы ее привидение. Просто шедевр по запугиванию потенциальных мачех. «Правда?» — поддакнул сестре Федор. «Ксения одного сшибла, другому я врезал». От третьего, надо думать, получил по носу, но так или иначе конфликт себя исчерпал. «Отца завтра в гимназии ждут», — закончил он. «Наверное, скажет бросать танцы». «Вот уж вряд ли», — мягко улыбнулась я. «В конце концов, ты в бою отстоял право туда ходить. Тем более Илья будет так переживать, что его дочь влезла в драку старших мальчишек, что вряд ли о таком подумает. но развивать эту тему вслух я не стала. Не самые педагогичные высказывания, как ни крути. «А почему вы не остались в гимназии?» — спросила о более важном. «Ульяна Викторовна», — вздохнул Федор. «Она и так взбесилась в последнее время», — поддержала Ксения. «Боится, что отец ее попросит с должности. Федька-то сам хочет домой ходить». «Да там 20 минут всего», — возмутился он. «Это если пешком, а на трамвае 2 остановки. Уже стыдно ходить с нянькой, как младенец». «А меня чаще ты забираешь». Я кивнула. В самом деле, 3 раза в неделю забирала Ксению после учебы и везла ее на курсы боевой магии. На тех, правда, девочек куда чаще заставляли бегать и качать пресс, чем, собственно, колдовать. Но Ксении нравилось. Даже нудные занятия по развитию речи, где девочек учили говорить складно и четко. Крайне полезный навык для мага, вся сила которых строилась на умении произносить заклинания. Именно о них я чаще рассказывала Илье, постоянно переживавшему о своей крохотулечке. Хотя разок посмотреть, как его похожая на куколку Ксении отчаянно мутузит тренировочные манекены или прошивает мишени острыми сосульками, ему тоже будет крайне полезно. Проблемами Ульяны у меня тоже не получалось проникнуться. В конце концов, все дети вырастают и перестают нуждаться в гувернантках. Видимо, у Гордеевых как раз и настало такое время. Федор вообще уже взрослый и самостоятельный парень. Да и за Ксенией нужно не так уж много присмотра. Забрать из гимназии и изредка помочь с уроками. С этим и я легко справляюсь, хотя пока и не хочу настаивать на увольнении гувернантки. Ну, ладно. Пойдемте ловить вашу Ульяну. На этом я решительно встала. Что бы я о ней ни думала, но бедняга наверняка мечется по гимназии и ищет своих подопечных. Обещаю поговорить с ней. Гувернантку мы на самом деле нашли. Ульяна к тому времени искрилась от злости и, казалось, была готова заклевать кого-то от избытка чувств. Вращала глазами и вычитывала что-то ни в чем не повинному сторожу гимназии, а, заметив меня, сжала кулаки и зашагала с неумолимостью грозовой тучи. «Ульяна Викторовна!» Я напротив широко улыбнулась и поплыла на нее ясным солнышком, готовым разогнать непогоду. «А мы как раз вас ищем. Простите, украла детей с последнего урока. Так хотела сводить их в парк, показать уточек». На этом я восторженно приподняла брови, а Ксения с Федором одновременно угукнули. Уточки в местной реке были практически круглогодичными, прикормленными и наглыми, подплывавшими к мосту сразу же, как на нем оказывались люди. Я как-то наблюдала за ними, хотя подходить к перилам опасалась. Нехорошие Полинины воспоминания вспыхивали раз за разом, погружая нас обеих в ледяную воду Хомки. «Крайне безответственно!» Налетела на меня Ульяна, хлопая воображаемыми крыльями. «Так бы и утащила ввысь, чтобы потом спокойно сожрать. У этой совы селенок на меня не хватит». Зато из воспоминаний выдернула надежно, за что ей большое спасибо. «Софья, вы грубо вмешались в учебный процесс!» — продолжила она. «Поставили под удар итоговые отметки Ксении!» «У меня было пение!» — невозмутимо ответила девочка и тряхнула косой. Ту я заплела почти неосознанно на Полининых навыках, потому как мое детство осталось далеко позади, а сыну косицы не требовались. «А у нас физическая культура!» — прогундосил Федор, в начале которой я упал и разбил нос... «Поэтому все равно бы сидел на скамейке без дела». «Но тебе следовало обратиться к медику!» — не унималась Ульяна. «А вы, Софья, и здесь отличились! А это царапина!» — налетела она уже на Ксению. «Заживет через 2 дня», — отмахнулась я. «И не нервничайте так. Оно не полезно. Хотите, поговорю с Ильей Андреевичем насчет отпуска для вас? Отдохнете 2 недели на водах, придете в чувство. А то ведь приглядывать за чужими детьми – дело нервозатратное. Слово «чужими» я выделила, обозначив, что мне-то несложно, мне-то они свои. А вот Ульяне Викторовне стоило бы поберечься. Желательно подальше отсюда, если уж у нее силенок на работу не хватает». На этом она резко захлопнула рот, подхватила Ксению и Федора под руки и потащила в гимназию забирать их портфели. Я посчитала дело законченным и неспешно пошагала к выходу, за малым не напевая на ходу. Времени еще достаточно. Успею заглянуть в кафе и перекусить перед второй сменой. И вообще, день прекрасен, жизнь прекрасна, люди вокруг тоже прекрасны. Вон навстречу идет милый паренек, такой смазливый, точно актер из кино. Но разве не чудо? «Полина!» — внезапно воскликнул он и схватил меня за руку. «Алешка, пусти!» — рявкнула я и попробовала вывернуться. Притом произнесла все до того, как сообразила. Парня узнала Полина, не я, она же назвала по имени. «Полинка, ты чего?» — в его голосе сквозило недоумение и обида. «Дуся сказала, что тебе после болезни худо, никуда не выходишь, ни с кем не общаешься, а ты вон по городу ходишь, цветешь и пахнешь!» «Вот незадача-то, а?» На этот раз я дернула руку сильнее, но Алешка держал ее и не отпускал, и на меня глядел точно как на привидение. «Да я чуть с ума не сошел, когда ты пропала!» Выпалил он и приблизился. Прохожие уже стали оборачиваться на нас, кто-то предложил вызвать полицию. «А ты жива-здорова, но какая ты не такая!» Ошарашенно отвечал Алешка. «Что с тобой сделали?» «В Хомке искупали!» Щадить его чувства мне надоело. Поэтому сама шагнула ближе и произнесла со злостью. «Сам нырни под лед, поплавай там, а потом посмотрим, таким выплывешь или нет. А до того поживи в доме, где тебя бьют и ногти срывают. Ты же не пришел, как было оговорено. Вот и считай, нет больше твоей Полинки, сгинула!» Алешка испуганно отпрянул и сам разжал руку, а затем сделал шаг спиной вперед, налетел на какого-то прохожего, невнятно извинился и отошел еще дальше. Полина ринулась было поймать его и успокоить, но я только сильнее сжала кулаки. Не случись Алешкиных проблем и прочего, жила бы себе и здравствовала девица Строгина. А теперь она в самом деле сгинула, уступив место мне. Хотя вспышка вышла глупо, и нужно будет рассказать о ней Илье. Но только я подумала об этом, язык будто прилип к небу.